«Слушаю, владыка Кукулькан!» — твердил король Яш. «Слушаю и повинуюсь! О, бог стихий! О, бог исцеления! О, бог возрождения! О, бог...» «Хватит! Хватит!» — прервал его змей. «А сейчас иди и выполняй мою волю!» Змей взревел, зашипел, завертелся и с громоподобным треском исчез в клубах дыма и пламени. Божество удалилось. Все взирали на короля в ожидании монаршьего волеизъявления, но, похоже, у властителя достало сил лишь на то, чтобы благополучно сползти с пирамиды. Поскольку глаза всех собравшихся были обращены к королю, никто не заметил паренька, сбегающего с каменных ступеней задней грани пирамиды и старающегося на бегу избавиться от остатков перьев. Получив божественный нагоняй, король не стал зря тратить время и немедленно приступил к подготовке похода против восточной ведьмы. Из опасения, что кто-нибудь в его отсутствии посягнет на его королевство, он решил забрать с собой всех своих подданных. Ради такого случая даже ревунов сколупнули с городской стены. «Куда я? Туда и все мое королевство!» — провозгласил король, с натугой произнося «я» вместо привычного «мы». Поскольку любое количество послесветов можно запихнуть в какое угодно помещение, и при этом вес его не увеличится, властитель приказал всем своим подданным заполнить громадные внутренние пространства Гинденбурга. В особенности это касалось крылатых рыжеволосых ангелов. Кто знает, а вдруг им вздумается улепетнуть по дороге. Итак, город душ в полном составе пошел грузиться в дирижабль. Король взял с собой и статую. Она была уже закончена. Колосса пришлось установить у лестничного марша выходного трапа. Он был так велик, что больше никуда не помещался. «Пусть мои подданные, всходя на корабль, зрят образ мой во всей его красе и величии», — напыщенно провозгласил властитель. Король Яш выделил посланцам Кукулькана целый храм и взвод гвардейцев для охраны. Ник, однако, чувствовал себя как под домашним арестом. Майки метался из угла в угол. Джикс, чтобы скрыть владевшее им беспокойство, принялся ухаживать за своей внешностью. А Джонни О, впавшего в депрессию после ухода Чарли, вообще ничего нельзя было добиться, кроме бесконечного нытья. «Толстый Аламо, Троица, Граунд Зеро». Слова Чарли врезались в мозг Ника. Можно было, конечно, не обращать на них внимания, мало ли что болтает дух во время перехода. Но Ник знал, что как раз в момент перед вступлением в туннель мысли проясняются, как никогда. Ник не раз видел, как уходят после светы, но зрелище Чарли, покидающего Междумир, потрясло его до глубины души. Он понимал, что должен бы радоваться. Как-никак Ник поставил себе целью освобождения после светов, застрявших в Междумире. Но уход друга всегда переживается особенно тяжело. С каждым днем Ник все больше становился самим собой. Из бесформенной шоколадной лапы постепенно формировались пальцы. На рубашке начали проявляться белые пятна. Мало-помалу Ник возвращался из коричневой тьмы на свет. Вместе с прояснением разума вернулись и чувство ответственности, и сердечная боль, которую он ощущал при мысли об ушедшем Чарли. Быть слабоумным огром, мало что понимающим и испытывающим лишь примитивные поверхностные эмоции, что ни говори, гораздо легче. То, что Ник получил шифрованное сообщение, если это вообще было сообщение, а не набор бессмысленных слов, сделал его новым неформальным лидером их маленькой группы. Да, когда он в последний раз был на командных позициях? И не упомнишь. «Король ждет от богов указаний, где ему искать Мэри Хайтауэр», — сказал Джикс. «Пожалуй, я был бы настроен точно так же, если бы с ним действительно говорил бог. Но я-то знаю, что это не так». Он выразительно посмотрел на Майки. Тот ощетинился. «Ну чего вылупился? Я заставил его выступить против моей сестрицы. Разве не этого мы добивались? Чего еще ты от меня хочешь?» «Нам нужно расшифровать то, что сказал Чарли», — проговорил Ник. «Зачем?» — буркнул Джонни. «На кое оно нам? Говорю вам, пусть проклятый шарик мотает куда хочет, а нам надо остаться здесь и долопать все, что этот король, яшкаюк всему, не заберет с собой». «Нет, Ник прав», — сказал Джикс. «Нельзя просто оставить без внимания последние слова Чарли. А вдруг они пришли из света? Тогда это волеизъявление богов». «Не богов, а бога!» — возмутился Джонни. «Я, может, и забыл свою жизнь, но что ходил в воскресную школу, это помню на все 100. Так что точно знаю, есть только один бог. Ну, разве что ты имеешь в виду Пресвятую Троицу. Но она вроде как бы три в одном и... И, послушайте, наверняка именно это и имел в виду Чарли. Он, когда заглянул в свет, увидел там Пресвятую Троицу, вот что». Ник покачал головой. «Он тогда еще ничего не мог увидеть. Туннель — что-то наподобие воздушного шлюза. К тому моменту, когда ты что-то разглядишь в его конце, уже поздно кому-либо что-либо говорить». «Значит, боги имели в виду что-то другое», — сказал Джикс. «Бог, а не боги!» — настаивал Джонни. Ник в раздражении вскинул вверх ладони. «Бог, боги, какая разница? Нам сейчас безразлично, кто на том конце туннеля. Иисус или Кукулькан, или вообще танцующий медведь. Главное, у нас есть подсказка. Надо только узнать, что она значит.